Чикагский провал. Приблизительно в 12 часов апрельского дня, когда небо обычно бывает таким бледным, а ветер лишь воспоминание об ушедшей зиме, шаркающей походкой в почти безлюдный парк вошел старик. Его негнущиеся ноги были обвязаны какими-то обмотками в никотинового цвета пятнах, а длинные седые волосы взлохмачены, как, впрочем, и борода, прикрывавшая рот, который, казалось, всегда готов к какому-то откровению. Старик беспокойно оглянулся, словно потерял несчетное множество вещей в беспорядочных развалинах беззубого силуэта этого города. Так ничего и не найдя, он заковылял дальше, пока не добрался до скамейки, на которой сидела одинокая женщина. Внимательно оглядев ее, присел на дальний край скамейки и больше уже не смотрел на свою соседку. Минуты три он сидел с закрытыми глазами и шевелил губами, при этом кивая головой, словно носом печатал в воздухе одно единственное слово. Когда оно было написано, старик раскрыл рот и прочитал слово громким красивым голосом. «Кофе!» Женщина вздрогнула и вся напряглась. Старик узловатыми пальцами вертел в воздухе свой невидимый напиток. Блестящее, с желтыми буквами банка. Поднимаешь концо. Пш! Сжатый воздух. Упаковано под вакуумом. Тсс! Как змея. Женщина отшатнулась, будто ее ударили, и в ужасе уставилась на старика. Какой запах! Какой аромат! Какое благоухание! Темные, маслянистые, восхитительные бразильские бобы, только что собранные. Женщина вскочила и, шатаясь, словно подстреленная, зашагала прочь. Нет, я... Но ее уже как ветром сдуло. Старик пожал плечами и потащился по парку дальше, покуда не набрел на скамейку, где сидел молодой человек. Тот был полностью поглощен тем, что пытался завернуть щепотку сушеной травы в маленький квадратный кусочек тонкой папиросной бумаги. Тонкими пальцами молодой человек нежно мял траву, будто исполняя некий священный ритуал. Дрожащими руками свернул трубочку, поднес к губам и зажег ее. Потом откинулся назад и сощурился, наслаждаясь тяжелым горьким дымом, заполнившим его рот и легкие. Старик, наблюдавший, как полуденный ветерок уносит дым, вдруг изрек: «Честерфилд». Молодой человек крепко обхватил свои колени. «Рейли», — сказал старик, — «Лайки страйк». Парень вытаращил на него глаза. «Кент, Кул, Мальборо», — продолжал старик, не глядя на курильщика. «Так они назывались. Белые, красные, янтарно-желтые пачки». Ярко-зеленые, небесно-голубые, золотые, с красной тоненькой блестящей полоской. Подтянешь за нее и вскроешь хрустящий целлофан, а наверху голубая акцизная марка. «Заткнись», — сказал молодой человек. «Их можно было купить в аптеках, в автоматах, в подземке». «Заткнись!» «Успокойтесь», — сказал старик. «Просто запах дыма навел меня на воспоминания». «А ты не вспоминай». Молодой человек так резко дернулся, что его самодельная сигарета, развалившись, упала ему на колени. «Вот, полюбуйся, что я из-за тебя надел». «Простите великодушно». «Какая дивная погода сегодня, так располагает к дружескому общению». «Я тебе не друг. Мы все теперь друзья, иначе зачем жить?» «Друзья!» — парень фыркнул, машинально подбирая с колен бумажку и рассыпавшуюся траву. «Может, году в 1970-м и водились друзья. Только теперь...» «1970-й. Вы, поди, были тогда совсем дитя. В то время повсюду еще лежали Баттерфингерс в ярко-желтых обертках, Бэби Рут, шоколадки Кларк Бар в оранжевых бумажках, Милки Уэй, съешь вселенную звезд, комет и метеоров. Очаровательно». «Не было ничего очаровательного». Молодой человек неожиданно поднялся. «Что с тобой такое?» «Я помню мандарины, лимоны, только и всего. Вы помните апельсины?» «Правильно, будь я проклят, апельсины, черт побери. Хочешь, чтобы я несчастным себя почувствовал? Ты, видно, чокнутый. А закон знаешь? Знаешь, что я могу тебя заложить?» «Знаю, знаю», — ответил старик, пожав плечами. «Это из-за погоды на меня что-то нашло. Захотелось сравнить?» «Сравнить. Измышление, вот как это называется. Легавые, специальная полиция, они это так называют. Измышление. Заруби себе на носу, ты, ублюдочный подстрекатель». Молодой человек схватил старика за лацканы, которые тут же порвались, так что пришлось еще раз сцепиться в пальто, и заорал ему прямо в лицо. «Ты хочешь, чтобы я из тебя сейчас души вытряс к чертовой матери? Я пока еще никого не бил, и...» Парень потряс старика, что навело его на мысль ткнуть кулаком, а когда ткнул, то начал пихать. После этого уже легко было и стукнуть, и вот на старика обрушился град повоев. Он стоял, как человек, врасплох застигнутый бурей, и тщетно норовил прикрыться растопыренными пальцами от ударов, сыпавшихся ему на щеки, плечи, лоб, подбородок, а парень бормотал название конфет и сладостей, выкрикивал марки сигарет и сигар. Старик упал на землю, перевернулся на бок и лишь слегка вздрагивал. Парень замер и вдруг расплакался. Услышав это, старик, который лежал, скрючившись от боли, убрал пальцы от разбитого рта, открыл глаза и с изумлением поглядел на молодого человека. Парень всхлипывал. «Пожалуйста», — простонал старик. Парень заплакал громче, слезы ручьем полились у него из глаз. «Не плачьте», — сказал старик. «Не вечно же мы будем голодать. Мы заново отстроим города. Слушайте, я вовсе не хотел, чтобы вы плакали. Я хотел, чтобы вы только подумали. Куда мы идем, что мы делаем, что мы натворили. Вы били не меня. Вы хотели ударить что-то другое, а я просто подвернулся под руку. Смотрите, вот я встаю, сажусь. Со мной все в порядке». Молодой человек перестал плакать и, моргая, смотрел на старика, который пытался изобразить улыбку на разбитых в кровь губах. «Ты не имеешь права вот так разгуливать», — сказал парень. «И делать людей несчастными. Я найду кого-нибудь, кто тебя образумит». «Подождите!» — старик упал на колени. «Не надо!» Но парень с диким криком уже бросился вон из парка. Старик в одиночестве стоял на коленях, превозмогая боль в каждой кости, и тут увидел собственный зуб, красный на белом гравии дорожке. Он с грустью взял его в руку. «Дурак!» — произнес чей-то голос. Старик через плечо посмотрел вверх. Неподалеку, опершись о дерево, стоял долговязый мужчина лет 40. Его удлиненное лицо выражало одновременно сочувствие и любопытство. «Дурак!» — повторил мужчина. Старик открыл рот от изумления. «Вы стояли здесь? Все время? И ничего не сделали?» «А что, мне надо было драться с одним дураком, чтобы спасти другого?» «Ну уж нет». Незнакомец помог ему подняться и отряхнул его. «Я дерусь только тогда, когда дело того стоит. Пошли, мы идем ко мне домой». Старик снова изумился. «Зачем?» «Этот парнишка в любую секунду может вернуться сюда с полицией. Я не хочу, чтобы вас у меня похитили. Слишком уж ценное приобретение. Я наслышан про вас, разыскиваю вас вот уже несколько дней. Наконец повезло, и вот когда я почти достиг цели, вы откалываете свои любимые штучки. Что вы сказали парню? Почему он так рассвирепел?» «Я говорил об апельсинах и лимонах, конфетах и сигаретах. Я совсем уж было собрался во всех подробностях вспомнить заводные игрушки и вересковые трубки, как он принялся бить меня. Его трудно винить. В глубине души мне самому хочется как следует вам врезать. Ну, пошли, анахронизм. А то вон, слышите, сирена. Быстро». И они поспешно покинули парк по другой дорожке. Старик пил домашнее вино, потому что это было легче всего. С едой придется подождать. Уж слишком болел разбитый рот. Он отхлебывал вино, одобрительно кивая. «Хорошо. Огромное спасибо. Замечательно». Незнакомец, который так быстро увел его из парка, сидел напротив за шатким обеденным столом, а жена незнакомца расставляла побитые и треснувшие тарелки на дырявой скатерти. «Как получилось, что вас избили?» — спросил, наконец, муж. При этих словах жена чуть не выронила тарелку. «Успокойся», — сказал муж, — «за нами никто не гнался». «Ну давайте, дедушка, расскажите-ка нам, почему вы ведете себя как святой, который жаждет мученической смерти? Ведь вы, представьте, знамениты, многие хотели бы встретиться с вами, и в первую очередь я. Мне интересно было бы знать, что это вам не имется. Итак?» Однако старик был совершенно заворожен овощами, лежащими перед ним на щербатой тарелке. 26. Нет, 28 горошин. Он все пересчитывал это невообразимое количество. Старик склонился над неправдоподобными овощами, как человек, погруженный в чтение своей самой сокровенной молитвы. 28 роскошных зеленых горошин плюс еще несколько ниточек, недоваренных спагетти, красноречиво свидетельствовали о том, что сегодня дела идут просто великолепно. Однако под оптимистическим графиком, который вычерчивала тоненькая макаронина, линия трещины на тарелке говорила о том, что в течение многих лет жизнь была более чем ужасной. Старик ушел в вычисление, нависнув над едой, словно нахохлившийся загадочный сарыч, непостижимым образом свалившийся в эту холодную квартиру. Хозяева-самаритяне довольно долго наблюдали за ним, и, наконец, он заговорил. «Эти 28 горошин напомнили мне о фильме, который я видел в детстве. Там некий комик, ну, вы знаете такое слово? Смешной человечек. Среди ночи оказался в доме сумасшедшего, и муж и жена негромко засмеялись. «Нет, шутка заключается не в этом. Простите, пожалуйста», — извинился старик. «Сумасшедший усадил комика за пустой стол, ни ножей, ни вилок, ни еды». «Ужинать подано!» — крикнул он. Опасаясь, что безумец его убьет, комик решил разыграть представление. «Грандиозно!» — воскликнул он, притворяясь, что жует отбивную, овощи, десерт. У него во рту не было ни крошки. «Превосходно!» — и глотал воздух. «Чудесно!» «Теперь уже можно смеяться?» Но муж с женой не шевельнулись, лишь глядели в свои почти пустые тарелки. Старик кивнул и продолжал. Комик, чтобы задобрить умалишенного, говорит: «А эти ваши персики в коньяке прямо-таки умопомрачительны». «Персики!» — заорал безумец, хватаясь за пистолет. «Да ты, я вижу, настоящий сумасшедший!» И застрелил комика. За столом возникла тягостная пауза. В наступившей тишине старик подел первую горошину, умиленно взвешивая ее на кривой оловянной вилке. Он уже совсем было собрался отправить ее в рот, как в дверь громко забарабанили. «Специальная полиция!» — раздался крик. Вся дрожа, жена тихо спрятала лишнюю тарелку. Муж спокойно поднялся из-за стола и подвел старика к стене. Скользнула в сторону одна из панелей. Потом, когда старик сделал шаг вперед, панель также бесшумно закрылась, а он остался стоять в темноте, вслушиваясь, как по ту сторону перегородки в квартире открывается входная дверь. Раздались возбужденные голоса. Старик представил себе, как спецполицейский в темно-синей униформе с пистолетом в руке входит в комнату и видит лишь убогую мебель, голые стены, гулкий пол, покрытый линолеумом, окна, в которые вместо стекол вставлены картонки, всю эту тонкую и грязноватую пленку цивилизации, покрывающую голый берег после того, как схлынула беспощадная штормовая волна войны. «Я разыскиваю одного старика», — сказал за стенкой полицейский усталым голосом. «Странно», — подумал старик, — «нынче даже глаз закона звучит утомленно. Одет в рванину. А мне-то казалось, что теперь все ходят в лохмотьях. Грязный, примерно 80 лет». «А кто сегодня не грязный? Кто не старый?» — хотелось крикнуть старику. «Если сообщите его местонахождение, вам гарантируется вознаграждение в размере недельного рациона», — донесся голос полицейского. «А кроме того, в качестве дополнительного поощрения 10 банок консервированных овощей и 5 банок консервированных супов. «Настоящие жестяные банки с яркими печатными этикетками», — подумал старик. Консервные банки с сверкающими болидами пронеслись в темноте перед его глазами. «Истинно королевская награда. Не 10 000 долларов, не 20 000 долларов. Нет, нет, 5 фантастических банок. Заметьте, настоящего, а не какого-то там ирзаца, супа. И еще 10. Да вы только пересчитайте их. Драгоценных, разноцветных баночек, может быть, даже с экзотическими овощами, ну, скажем, стручковой фасолью или солнечно-желтой кукурузой. Подумайте, вообразите себе». Наступила долгая пауза, и старику даже показалось, будто он слышит отдаленное грозное урчание в желудках, пока что дремлющих, но грезящих об обедах. Обедах более утонченных, чем запутанный клубок давних иллюзий. Те давно уже исчезли вместе с прокисшей политикой, дурным сном растворились в долгих сумерках, которые наступили после Р и Х, разрушения и хаоса. «Суп. Овощи», — сказал полицейский в последний раз. 15 полновесных консервных банок. Хлопнула входная дверь. Затопали сапоги, удаляясь по обшарпанному коридору, заглядывая в другие двери, похожие на крышки гробов, дабы смущать и соблазнять других лазарей, сохранивших душу живу, чтобы они рыдали в голос о блестящих консервных банках и настоящем супе. Грохот шагов смолк. Ухнула на прощание дверь парадного. Наконец потайная панель с шуршанием отворилась. Муж и жена не смотрели на старика, когда он вышел из своего убежища, и он знал, почему. Ему хотелось взять их за локти. «Даже у меня самого появилось искушение выйти, назвать себя и потребовать вознаграждения, чтобы поесть супа». Они все еще не решались взглянуть ему в глаза. «Почему?» — спросил он. «Почему вы не выдали меня? Почему?» Муж, как будто вдруг что-то вспомнив, кивнул жене. Та направилась к двери, замешкалась. Он нетерпеливо кивнул еще раз, и женщина выскользнула бесшумно, словно комочек паутины. Они слышали, как она что-то делала в гостиной, как тихонько подходила к двери, и когда осторожно открывала ее, до них доносился чей-то шепот и приглушенные голоса. «Что она там делает? А что, кстати, вы затеваете?» — полюбопытствовал старик. «В свое время узнаете. Садитесь, доедайте обед», — посоветовал муж. «Скажите лучше, почему вы такой дурак, что вынуждаете нас самих вести себя по-дурацки, разыскивая вас и приводя сюда?» «Почему я такой дурак?» Старик сел. Он жевал медленно, отправляя в рот с тарелки, возвращенные ему, по одной горошине. «Да, я дурак. С чего началась вся эта дурость? Много лет назад я однажды поглядел на наш рухнувший мир, на диктатуры, скукожившиеся государства и нации, и спросил себя, а что я могу сделать? Я немощный старик. Что? Заново построить разрушенное? Ха! Но как-то ночью, в полудреме, у меня в голове заиграла старая граммофонная пластинка. Когда я был маленьким, две сестры по фамилии Дункана исполняли песенку, которая называлась «Воспоминания». «Все, что я делаю, лишь вспоминаю, милый, и ты вспоминай, заклинаю». Я напевал эту песню, но на самом деле это была не песня, а образ жизни. Что я мог предложить миру, который все позабыл? Свою память. Как это могло помочь? Путем введения, так сказать, стандарта сравнения. Рассказывая молодежи, как все это когда-то было, и тем самым демонстрируя наши потери. Я обнаружил, что чем больше я вспоминаю, тем больше я способен вспомнить. В зависимости от того, к кому я подсаживался, я вспоминал искусственные цветы, дисковые телефоны, холодильники, казу. Вам когда-нибудь доводилось играть в казу? Наперстки, велосипедные зажимы. Не велосипеды, нет, а велосипедные зажимы. Один раз какой-то мужчина попросил меня вспомнить, как выглядела приборная доска у Кадиллака. И я вспомнил. Я рассказал ему во всех подробностях. Он слушал и горько плакал. От счастья или от горя, не могу сказать. Я всего лишь вспоминаю. Не литературу, нет. У меня никогда не было памяти на пьесы или стихи. Они улетучивались из головы, умирали. Все, что я в сущности собой представляю, это куча посредственного мусора, третьесортного хромированного хлама и отбросов цивилизации, мчавшейся по скоростному треку и сорвавшейся в пропасть. Поэтому все, что я предлагаю, по сути дела, блестящий вздор, сверкающий утиль, нелепые механизмы нескончаемой череды роботов. Тем не менее, так или иначе, цивилизация должна снова выбраться на дорогу. Те, кто может предложить прекрасную, как бабочка, поэзию, пусть ее вспоминают и предлагают. Те, кто умеет ткать нити и плести сети для бабочек, пускай ткут и плетут. По сравнению с этими двумя, мой дар куда скромнее, и, возможно, на него посмотрят с презрением во время долгого карабкования и изматывающего подъема к старой, дружелюбно безобидной вершине. Но я должен тешить себя иллюзией собственной значимости, потому что вещи, о которых люди вспоминают, как бы нелепы они ни были, это те вещи, которые они захотят вернуть. И тогда я своими воспоминаниями, как докучливый комар, как уксус, не дам затянуться язве их полуумерших желаний. И тогда, возможно, они снова запустят большие часы. А это город, государство и, наконец, весь мир. Пусть одному человеку захочется вина, другому вытянуться в шезлонге, а еще кому-то полетать на дельтаплане, чтобы почувствовать, как бьет в лицо мартовский ветер, и построить еще большие электроптеродактили, чтобы мчать навстречу еще более крепкому ветру. Кто-то захочет поставить дома кретинские рождественские елки, и какой-нибудь смышленый парень пойдет и срубит их. Сложите все это вместе, подходящее колесико сюда, необходимую шестеренку туда. Я тут как тут, чтобы смазать все это машинным маслом. Когда-нибудь на меня спустят всех собак и начнут кричать. Только самое хорошее, хорошо, в расчет принимается только качество. Однако розы растут на неаппетитном навозе. Должна существовать и посредственность, чтобы на этой почве могло цвести нечто совершенное. Поэтому я буду наилучшей из посредственности и стану сражаться со всяким, кто заявляет: «Не высовывайся, ляг на дно, забейся в пыльный угол, похорони себя заживо, и пусть твоя могила порастет сорной травой». Я буду бороться с этими блуждающими племенами обезьянообразных, со стадом людей-баранов, пасущихся и жующих свою жвачку на лугах, где на них охотятся волки, феодальные бароны-землевладельцы, которые засели в нескольких небоскребах и там, в заоблачной вышине, ублажают себя, пожирая давно забытые всеми деликатесы. Этих негодяев я убью консервным ножом и штопором. Я сброшу их вниз с помощью таких призраков, как Бьюик, Кисселкар и Мун. Я буду хлестать их бичом из лакрицы, покуда они не завопят, прося пощады. Могу ли я действительно это сделать? Во всяком случае, нужно попробовать. Заканчивая свою речь, старик подцепил с тарелки последнюю горошину и отправил ее в рот. Хозяин-самаритянин внимательно смотрел на него с выражением мягкого удивления, а в глубине дома были слышны чьи-то шаги, стук открывающихся и закрывающихся дверей, и создавалось впечатление, что за дверью этой квартиры идет какое-то многолюдное собрание. Наконец хозяин сказал: «И вы еще спрашиваете, почему мы вас не выдали? Слышите, что там происходит за дверью?» «Похоже, там собрались все обитатели дома. Все до единого. Послушайте, дедушка, старый вы дурак, вы помните кинотеатры или еще лучше кино на открытом воздухе?» Старик улыбнулся. «А вы их сами-то помните?» «Довольно смутно. Смотрите, послушайте, что я предлагаю. Сегодня, прямо сейчас, если вы намерены совершать глупости, если вы хотите рисковать, то делайте это не распыляясь, одним целенаправленным ударом. Стоит ли тратить силы ради одного человека, двух или даже трех, если...» Мужчина открыл дверь и кивнул. Молча, по одному и по двое, в комнату стали заходить обитатели дома. Они входили в эту комнату, словно переступали порог синагоги или храма известного под названием кинотеатр. или кинотеатры под открытым небом, куда въезжали на машинах. День клонился к вечеру, солнце садилось, в предзакатных сумерках комната погружалась в полумрак, и в последних лучах уходящего дня вот-вот должен был зазвучать голос старика. И пришедшие будут слушать его, держась за руки, и это будет похоже на старые времена, когда люди сидели рядами в темноте или сидели в темноте в автомобилях, и будут вспоминать, слушая слова о кукурузе, слова о жевательной резинке, о прохладительных напитках и конфетах. Впрочем, это будут лишь слова, только слова. Люди все прибывали, и старик с интересом разглядывал их, не в силах поверить, что это он, сам того не желая, заставил всех тут собраться. Хозяин сказал: «Разве это не лучше, нежели искушать судьбу где-нибудь на улице?» «Да, разумеется. Впрочем, вот что странно. Я ненавижу боль, ненавижу, когда меня преследуют, но мой язык движется сам по себе, и я должен слышать, что он говорит. Но так, конечно же, лучше». «Вот и хорошо», — проговорил хозяин и вложил в руку старику красный билет. «Когда здесь все кончится, примерно через час, вы уедете. Эти билеты достает мне один друг, который работает в Министерстве транспорта. Раз в неделю через всю страну отправляется поезд. Раз в неделю я достаю билет для какого-нибудь идиота, которому хочется помочь. Сегодня это вы». На сложенной пополам красной бумажке старик прочитал название станции назначения. «Чикагский провал». И спросил: «А что, провал все еще существует?» «Поговаривают, что приблизительно через год озеро Мичиган может прорвать последнюю дамбу и образовать новое озеро в той впадине, где когда-то находился город. Сейчас там, вокруг кромки кратера, существует какая-то жизнь, и по железнодорожной ветке туда раз в месяц ходит поезд. Когда вы отсюда уедете, нигде не останавливайтесь и забудьте, что вы встречались с нами, и вообще что-то знаете о нас. Я дам вам небольшой список наших единомышленников. Переждите какое-то время, отсидитесь, а потом вы сможете разыскать их там, в пустыне. Ну, ради бога, хотя бы на год объявите мораторий. Держите свой чудесный рот на замке». А вот мужчина дал ему желтую карточку. «Направление к моему знакомому зубному врачу. Скажите ему, чтобы он вставил вам новые зубы, и пообещайте, что разжимать их вы будете лишь во время еды». Несколько человек, слышавшие слова хозяина, засмеялись, и старик тоже тихонько захихикал. В комнате теперь было много народа, несколько десятков человек. Наступал вечер. Муж с женой заперли дверь и стояли около нее в ожидании уникального события, когда старик в последний раз соблаговолит открыть рот. Старик встал со своего места. В комнате воцарилась мертвая тишина. С каким-то ржавым скрежетом, казавшимся особенно громким в ночи, к перрону, занесенному внезапно выпавшим снегом, подъехал поезд. Толпа плохо вымытых людей, подстегиваемая жестким ветром и осыпанная белой снежной пылью, брала приступом древние жесткие вагоны и растекалась по ним, проталкивая старика по коридорам, пока не загнала его в какой-то закуток, некогда служивший туалетом. Мгновенно весь пол превратился в матрас, на котором в темноте копошились и ворочались 16 человек, тщетно пытаясь заснуть. Поезд мчался в белую пустоту. Старик лежал и думал. «Спокойно. Заткнись. Нет, ничего не говори. Ни единого слова. Нет, лежи тихо. Думай. Осторожно, прекрати». Его, вдавленного в стену, качало, трясло и швыряло из стороны в сторону. Ему и еще одному человеку не удалось лечь, и они занимали вертикальное положение в этой чудовищной клетушке. В нескольких футах от него, точно так же прижатый к стене, сидел 8-летний мальчуган с болезненным, бледным личиком. Он не спал и широко раскрытыми блестящими глазенками, казалось, следил за стариком. Он и вправду во все глаза смотрел на рот старика и не мог отвести глаз. Поезд стонал, скрипел, рычал, трясся, взвизгивал и бежал вперед. Прошло полчаса. Старик сидел, плотно сжав рот, словно он был забит гвоздями, в громыхающем вагоне, мчавшемся в ночь сквозь пургу. Еще через час он так и не разомкнул окостеневших губ. Еще час спустя старик почувствовал, что мышцы вокруг щек начали расслабляться. Через час он разжал губы и облизнул их. Мальчик не спал. Мальчик смотрел. Мальчик ждал. За окном в ночном воздухе кружились и падали на землю огромные хлопья тишины, которую дырявил мчавшийся лавиной поезд. Пассажиры, оцепенев от кошмарных снов, спали как убитые. Однако мальчик так и не сводил глаз со старика. И, наконец, тот, слегка наклонившись, сказал: «Тш, малыш, как тебя зовут?» «Джозеф». Сонный поезд дергался и постановал, словно какое-то чудовище, мучительно пробивающееся сквозь вневременную тьму навстречу невообразимо прекрасному рассвету. «Джозеф», — повторил старик, как бы пробуя на вкус это имя, наклонился вперед и посмотрел на мальчика ясным и добрым взглядом. Лицо его было печальным и красивым, а глаза так широко открыты, что могло показаться, будто он слепой. Он всматривался во что-то далекое и сокровенное. Старик чуть слышно кашлянул, прочищая горло. Поезд мучительно заскрипел на повороте. Забывшиеся тяжелым сном люди заворочились. «Так вот, Джозеф», — зашептал старик. Он тихонько пошевелил в воздухе пальцами. «Однажды